Через несколько дней ситуация стала проясняться. 17-18 апреля. В исполнении уже упоминавшегося постановления Политбюро номер 184 Верховный Совет СССР приступил к рассмотрению представления Союзной прокуратуры о даче согласия на увольнение из органов прокуратуры, привлечение к уголовной ответственности и арест Гдляна и Иванова. По инициативе Ельцина и других депутатов парламент отклонил это предложение. Четырежды депутаты отвергали и предложение Лукьянова об увольнении опальных следователей, и лишь при пятом голосовании, вопреки действующему законодательству, согласие было вырвано у депутатского корпуса. Лишь во время этих слушаний наконец-то прозвучало заявление генерального прокурора Сухарева: «Мы изучили все дела, которые в поле зрения прокуратуры, а также попытались ознакомиться с тем, что есть в прокуратуре и в других наших надзорных органах. Я ответственно заявляю, никаких материалов в отношении товарища Горбачева нигде нет». Все, казалось бы, точка. Лгали, выходит, Медведев, Ярин и Голик. Видимо, не случайно таинственные показания в отношении Горбачевых, Яковлева и Ельцина так и не были предъявлены другим членам депутатской комиссии. Хоть с одним вопросом вроде бы разобрались. Но тут для любителей ребусов появилась новая загадка. Все обидчики Горбачева пошли в гору. Рой Медведев стал членом ЦК КПСС, Ярин и Голик вошли в ближайшее окружение президента, но о причастности Горбачева к делу о мафии они старались больше не рассуждать. Как, кстати, и о Яковлеве, и о Ельцине. Ни в окончательном отчете комиссии, ни на апрельских слушаниях дело следователей в парламенте об этом не упоминалось. Как отрезало. Либо память отшибла, либо опять некий некто постарался, чтобы больше никто официально не пытался привязать супругов Горбачевых, Яковлева и Ельцина к делу о коррупции. Вот поди и разберись, кто же эти тайные покровители. Не справилась третья комиссия со своей задачей? Хотя нет. Одного покровителя комиссия все же установила. В отчете, подписанном Медведевым, Яриным, Струковым, Голиком, Лубенченко и другими, сообщалось, что Рекунков явно покровительствовал Гдляну, оставляя без последствий многие нарушения законности, за которые другие следователи давно были бы уже отстранены от работы и даже привлечены к уголовной ответственности. Но это открытие не удовлетворило даже откровенных простаков. Надо же, нашли покровителя в лице отставного генерального прокурора, пенсионера, засвеченного к тому же в уголовном деле. И почему, собственно, он, а не Сухарев, при котором, между прочим, региональное дело о коррупции превратилось в кремлевское? Вместе с тем недоумевали многие, почему в числе покровителей не назвали хотя бы Ельцина. Ведь эта тема лежала на поверхности. Борис Николаевич неоднократно упоминал о поддержке следственной группы, выступил по этому поводу и на заседании Верховного Совета СССР 17 апреля 1990 года. Ларчик открывался просто. В комиссии Роя Медведева понимали, что если они сделают акцент на поддержке следственной группы Ельциным, то тем самым еще больше укрепят его авторитет в народе, чего депутатам-марионеткам очень не хотелось. Откровение Егора Кузьмича. Любителям головоломок, однако, унывать было рано. Информация к размышлению не иссякала. Наиболее значительную выдал своих мемуарах Лигачев. Прежде чем его книга «Загадка Горбачева» увидела свет –